Глава 15. Рыжая кобылка неспешно перебирала ногами по дороге, вьющейся между голыми деревьями. Она кивала большой головой, словно соглашалась сама с собой в мысленной беседе. Но думала ли лошадь о людях или же размышляла о чем-то более весомом и важном, узнать было не дано ни ее хозяину, ни женщине, сидевшей на телеге, которую везла кобылка, ни трем всадникам, следовавшим за телегой. Колеса поскрипывали, и телега мерно покачивалась на случайных ухабах и корнях деревьев, протянувшихся через лесную дорогу. Женщина вольготно откинулась назад, оперлась на руки и болтала ногами, словно беззаботное дитя. Она прикрыла глаза, и на устах ее блуждала легкая улыбка. Высокородный риор, ехавший сразу за телегой, не сводил взгляда с женщины, любуясь ею, а она была хороша. На щеках ее играл румянец, придавший прелести еще недавно бледному лицу. Светлые волосы, выбившиеся из пучка, собранного на затылке, казалось, светились в солнечных лучах, лившихся сквозь сучья деревьев, пока не покрытых листвой. Улыбка, чистая и невинная, притягивала взор зеленых мужских глаз, манила склониться над женщиной, накрыть ее затылок ладонью и коснуться уст, чтобы ощутить на вкус ту радость, что сейчас наполняло хрупкое тело благородной Лейры. Не в силах справиться с чарами, опутавшими его, Риор судорожно вздохнул и закрыл глаза, отгораживаясь от образа женщины, казавшейся ему олицетворением самой весны, уверенно ступавшей по землям Элиборга. Игривая и проказливая, свежая и нежная, она наполняла душу щемящим предчувствием чего-то невероятного, долгожданного и необходимого. «Боги!» — сорвалось с мужских губ, и Лейра открыла глаза. «Вы что-то сказали, Риор Денталь?» — спросила она, повернув голову к советнику. «Вам удобно, Ирейн?» — спросил Тиен, не спеша сознаться в собственных мыслях и чувствах, нахлынувших на него. «Да, благодарю. Все чудесно», — ответила она, вновь жмурясь от яркого света. «Давно не ощущала себя настолько живой. Это просто невероятно, сколько удовольствия может принести поездка по лесу в простой телеге. Никогда бы не подумала, что можно наслаждаться тряской и ужасным скрипом, но мне все это безумно нравится». Лейра Дорин легко рассмеялась, заворожив Риора звонкими переливами. Он невольно улыбнулся в ответ, но не смог сдержаться и рассмеялся в ответ, ощущая себя столь необычно, что воскликнул с восторгом: «Восхитительно!» И Рейн с любопытством посмотрела на советника. «Что восхитительно, Риор Денталь?» «Все, Лейра Дорин», — ответил он, продолжая сиять улыбкой. «Лес, этот ваш противный скрип колес, весна, солнце, вы...» Тия насекся, вдруг смутившись. Он ощутил, как щеки заливает краска, будто он был юнцом, еще не познавшим женщины, будто ему вновь было лет 15. Это вызвало изумление, а следом и новый всплеск восторга. Риор весело рассмеялся, в душе подтрунивая над собой. Кто бы мог подумать, что он в свои почти 33 года еще способен смущаться сорвавшегося с языка признания? «Невероятно!» — воскликнул советник. «Тиен, остановитесь!» Риор изумленно замолчал, машинально натянув поводья. Остановились и его воины. «Что случилось, Ирейн?» — озадаченно спросил советник. «Мне просто показалось, что вы сейчас закричите, это ваши ужасные игей», — ворчливо ответила Лейра. «Хотела уберечь лошадей от испуга». «Ладно я, но бедные животные ни при чем». «А себя, стало быть, готовы принести в жертву», — хмыкнул Денталь. «Не хотелось бы, но если уж кто-то должен стать защитой от вашей мощи, то я готова отдать себя на заклание», — с покорностью произнесла Лейра, и Риор не удержался. «Вы вправду готовы принять на себя всю мою мощь?» — спросил он, весело поблескивая глазами. Однако фраза вышла двусмысленной, или же сама Лейра Дорин так восприняла ее, но она вдруг поперхнулась и густо покраснела. «Но вы похабник, Тиен». «Хм», — озадаченно промычал Динталь. «Мне вот любопытно, Ирейн, о чем этаком вы подумали, когда я говорил о мощи своих легких?» Женщина воровато скосила на него глаза, после устремила взор в лес и, вытянув руку, преувеличенно громко вскрикнула: «Ой, смотрите, олень!» Смерт, правивший телегой, хмыкнул, что не укрылась от Лейры, и она сердито фыркнула, но сдаваться не спешила. «Вы ведь тоже его видели, Риординталь?» «Кого?» — скрывая ухмылку, серьезно спросил советник. «Оленя, конечно». «Нет, но я видел лису», — отозвался Риор. «Лисы, знаете ли, те еще плуты, так и норовят заморочить голову честному...» «Оленю?» «Почему оленю?» — опешил Тиен. «Вы видели лису? Я оленя», — пояснила Ирейн. «А смотрим мы друг на друга». «А вы еще и грубиянка», — прищурился советник и тут же возмутился. «Побойтесь богов, Лейра Дорин, я даже не женат, а вы из меня оленя сотворили». «Рогов боятся в храм не ходить!» — хохотнул возница и бросил взгляд через плечо. «Простите, высокородный Риор, не со зла я!» Динталь отмахнулся. Он дерзости в словах смерда не усмотрел, да и не хотелось портить чудесное настроение раздражением из-за беззлобной шутки. «Видно, потому высокородный Риор до сих пор туда не вошел», — улыбнулась Лейра. «Однако любопытное сравнение между обманутым мужем и благородным животным». Советник с охотой вернул ей свое внимание. «Стало быть, Рейн, вы считаете меня благородным мужем?» «Вы не муж, Тиен. Вы не бывали в храме», — заметила Лейра. «И все-таки я муж», — усмехнулся Риор. «Не супруг, но муж без всякого сомнения. Посмотрите на меня и осмельтесь мне возразить, говорливая Лейра». В голосе его послышался вызов, но без всякой злости, однако вид советника стал до невозможности напыщенным, и Ирейн, закрыв рот ладонями, рассмеялась. «И что вас так позабавило, невыносимая женщина?» — возмутился Тиен, но она не спешила отвечать. Женщина заходилась в веселом смехе, и Динталь с улыбкой наблюдал за ней, ожидая, когда Лейра будет готова продолжить беседу. Видеть ее такой живой было приятно. Он вдруг понял, что готов стоять на голове, лишь бы Лейра Дорин больше не была похожа на тень, лишь бы ее глаза сияли так же ярко, как сейчас, и с лица не сходила улыбка. Проснувшись утром, Тиен обнаружил свою соседку по комнате молчаливой и задумчивой. Он подумал, что его опасения оправдались, и женщина, обдумав за ночь все, что он рассказал, разочаровалась в высокородном Риоре, любовь к которому привела ее в Тангурскую крепость. Динтали сам был от себя не в восторге. Собрав в своем повествовании воедино все, к чему был причастен, советник Леория Либорга ужаснулся тому, сколько судеб искалечила одна единственная подлость, сотворенная также из любви и ревности. И Рейн не сделала и сотой доли того, что сделал он. И теперь, глядя на белокурую Лейру, спрашивал себя, а достоин ли он ее любви? Достоин ли он, Тиен Динталь, того, чтобы ради него шли на преступление, рисковали своей жизнью, чтобы спасти его жизнь, и бежали в руки изувера Шамиса, лишь бы уберечь от неприятностей? Достоин ли он прощения за собственное лицемерие, когда, имея на душе более тяжкий грех, он желал смерти Лейре, чьими силками стала любовь к нему? «Я стану таким, каким мог бы быть», — пообещал себе советник. «Я буду тем, кто достоин». А за завтраком Риор не выдержал. Он наблюдал за тем, насколько Лейра кажется отчужденной, и утвердительно произнес: «Я стал вам неприятен, Рейн». Она распахнула глаза и некоторое время недоуменно рассматривала Динталя. От этого взгляда ему стало неловко, словно сказал какую-то глупость. Наконец Лейра улыбнулась и ответила: «Вы ошибаетесь, Тиен. И именно поэтому я не хочу сближаться с вами, даже как с другом. Мы уже говорили об этом. Я слишком долго забывала вас, и теперь не хочу болеть снова. Одно ваше появление выбило почву из-под моих ног, Вскоре мне предстоит вернуться в темницу, и я не хочу вновь гореть в том огне, в каком уже сгорала до пепла. Вы добры и благородны, но ваша судьба ведет вас в иную сторону. Не пройдет и недели, как вы позабудете обо мне. А мне жить с тем, что я успею себе вообразить за время нашего путешествия. Лишь поэтому я не хочу вести с вами долгих бесед и быть окруженной вашей заботой. Не будем судить о будущем, пока оно не наступило. Советник накрыл руку Ирейн ладонью и слегка пожал. «Мне приятно разговаривать с вами, и мне нравится заботиться о вас. Не закрывайтесь в свой панцирь, прошу вас. Давайте жить сегодня». Женщина вымученно улыбнулась, но кивнула и ответила, «Возможно, вы и правы, Тиен. В конце концов, впереди у меня беспросветная тоска узилища, так почему бы не воспользоваться краткой передышкой и не вспомнить, что бывает совсем иная жизнь?» На то мы порешили. Динталь испытал облегчение, поняв, что его опасения были напрасны, а Лейра Дорин позволила себе вздохнуть полной грудью. «Так что же вас рассмешило, Ирейн?» — потребовал ответа Риор, возвращаясь мыслями на лесную дорогу. «Я ошиблась, Тиен», — ответила Лейра, сверкая голубыми, как небо, глазами. «Вы совсем не олень. Вы — раздутый индюк. Еще мгновение, и вы лопнете от важности». «И что означают ваши новые оскорбления?» — с фальшивым негодованием выпросил советник. «А то, что вы можете смело идти в храм. Раз уж вы индюк, то точно не зацепитесь рогами за ворота», — ответила она. «Мы скоро это узнаем», — усмехнулся Тиен. «Раз уж нас заманили на обряд, то это станет лучшей проверкой». «У нас высокие ворота, высокородный Риор», — хмыкнул возница и шлепнул себя по губам. «Простите». «Кажется, я сегодня превратился в мишень для острот», — фыркнул Динталь. «У меня случайно на лбу круг не нарисован, а то ядовитые стрелы так и летят со всех сторон». «Ваш лоб чист, Тиен», — улыбнулась Рейн. «Простите, если я была слишком вольна в своих шутках». «Шутите, Лейра Дорин, сколько угодно», — искренне ответил советник. «Можете нашпиговать меня своими шутками, я все снесу. Обещаю». Он поднял руку в клятвенном жесте и добавил: «Только продолжайте улыбаться». И женщина смутилась. Она опустила взгляд, теперь избегая смотреть на Риора. Динталь удрученно вздохнул и отругал себя за излишнюю откровенность. Он уже хотел сказать что-нибудь, что отвлечет Лейру и заставит забыть о неловком моменте, когда возница поднял руку с кнутом, указывая вперед, и известил: «Вот и приехали!» Высокородные путники повернули головы. Деревни Смердовласта еще не было видно, но уже чувствовалось приближение человеческого жилья. Предел лес потянуло запахом дыма из труб, а ветер доносил отзвуки собачьего лая и детских криков, но спустя несколько минут показались в просвете между деревьями и серые крыши домов, а еще через мгновение путникам предстала деревенская улица. Поселение расположилось совсем близко к лесу. «Зверье не тревожит?» — спросил советник. «Зимой мы костры зажигаем. Видите, чаши стоят. И нам светло, и зверью страшно», — ответил смерть. «А летом им и в лесу хорошо. К людскому жилью не подходят. Да и псы у нас голосистые. Как забредет какой сосед из лесу, так такой перелай стоит, что он сам прощенье просит и назад сбегает». «Так уж и просит», — прищурилась Ирейн. «Еще как просит благородная Лейра», — с широкой улыбкой ответил Власт. «До земли кланяется. А как не поклонится, так у нас и рогатины острые имеются, и луки с арбалетами. Ежели урон учинит, так шкурой должок стребуем, да мясом всей деревни покормимся». «Какие вежливые у вас звери в лесу», — рассмеялась беглянка. «Еще и шкурой за урон платят». «А то!» — потряс сжатым в кулаке кнутом крестьянин. «У нас не забалуешь». Тиен улыбнулся, слушая болтовню смерда и смех Лейры. Его тревожило лишь вынужденное промедление. Но глаза Ирейн, с жаром откликнувшиеся на историю крестьянина, не позволили отказать мольбам Власта, когда он нагнал беглецов вскоре после гостевого двора. Этой поездки никто не предвидел и сворачивать с пути не собирался, однако стоило съехать на объездную дорогу, чтобы миновать шумный тракт стороной, как в спину советника полетел отчаянный крик: «Высокородный Риор! Обождите! Богами молю, остановитесь!» Тиен, томимый дурными предчувствиями, покрепче прижал к себе Лейру, сидевшую перед ним, второй рукой натянул поводья и обернулся. Их догонял смерть на телеге. Облегченно выдохнув, Динталь развернул коня к крестьянину. Тот бросил вожжи, спрыгнул с телеги и бухнулся на колени. «Хвала богам!» — воскликнул смерть. «А я уж боялся, что не догоню!» «Чего тебе?» — настороженно спросил Тиен. «Высокородный Рюар, не откажите, выслушайте!» — прижал могучие руки к груди мужик, с мольбой глядя на советника. «Говори», — велел тот. Смерть поднялся с колен, отвесил низкий поклон и заговорил. «Властом меня кличут, высокородный. Простите, что задержал вас, только нужда у меня приключилась. Не поможете быть беде, высокородный Риор!» Тиен спешился, после помог спуститься на землю Лейри Дорин и остановился напротив Смерда. «Я Риор Динталь, советник Лиари Альвии», — представился Тиен. «Говори, что за нужда». «О!» — восторженно сверкнул серыми глазами Власт. «Советник госпожи!» Риор недовольно нахмурился, показывая, что на пустые разговоры у него нет времени. Крестьянин оказался сообразительным, потому, вновь поклонившись, продолжил свой рассказ. «Сын у меня, Риор, советник, Стин!» При упоминании этого имени Ирейн и Тиен невольно переглянулись, но сейчас речь шла не о старом телохранителе, когда-то выкравшем Адера Элиборга в момент нападения предателей на Лиари. «Невеста у него есть, высокородный Риор, краше ее нет во всей округе. Они пожениться в начале лета собирались, да углядел нашу Нейту Риор Диноссен, хозяин наш, стало быть. Хотел в свой замок забрать, да успели девчонку спровадить к тетке в дальний выселок, деревня такая. Она на землях другого Риора стоит, так нашему не достать было, да и не сказали, куда услали Нейту. Он зверем на нас поглядел, а брок назначил такой, что еле до весны дожили. Да вроде и отстал, только помощник его, как за броком заявится, так про Нейту его спрашивает, есть ли вести, как поживает, когда вот чей дом ждут. Не забыл, Риор, выходит, девки нашей. Сынок мой воз с ратником служит, ему оттуда особо надолго не уйдешь. Так бы отправился вслед за невестой, да там бы и поженились, а выходит только ей возвращаться». «Почему со службы не ушел?» — спросил Тиен, поглядывая на сосредоточенное личико Лейры Дорин, внимательно слушавший Смерда. «Порешили мы так, Риор, советник», — вздохнул Власт. «Думали, подзаработает деньжат до лета, да и поедет к своей ненаглядной. Будет и на что свадебку справить, и дом поставить, и жизнь семейную начать. Платит Риор Диноссен хорошо, ничего не скажешь, если б еще на девок не зарился. Вообще б только добрым словом поминали, а он чего удумал». «И что тогда за нужда во мне, если все порешили?» «Так ведь к Нейте и там ухажер прилепился. Проходу девки не дает, женюсь, говорит. Она ему, мол, сговоренные, я и жениха своего люблю. А парень этот говорит, мол, украду, никуда не денешься. Покуда сынок теткин к нам с вестями мчал, Нейту от греха подальше из дома даже не выпускали. А как племяш-то приехал, так отец с братом за ней и отправились, пока девку к чему дурному не принудили. Вчера назад привезли тайком, спрятали, даже соседи не знают. Только мне сказали, а я за сыном сбегал, все как есть передал. Долго прятать не сможем, обязательно кто-нибудь увидит и Риору скажет, а там уж точно беде быть. Вот и ищу я того, кто обряд свадебный провести сможет. А тут вы, а вот уж точно боги верно путь указали, коли в отчаянии о вас прослышал. Уж не откажите, высокородный Риор, соедините детей наших, а они после подальше уедут. Жену с мужем отпустить легко, не то что девку непорочную. Там уже сами свою судьбу решать будут, а покуда мы их родители, за детей в ответе. Не откажите, а!» «А что голова? Он может провести обряд». «Голова смотрит в рот Риору Диноссену. Он-то не откажет, но и скрывать ничего не станет. Быстренько отправит своего сынка в замок». Динталь не спешил дать ответ. С Оссеном стоило поговорить, но время... Их собственное дело грозило обернуться бедой каждую минуту. Он не знал, есть ли погоня за беглецами, поверил ли обману Шамис и как далеко они оторвались от преследователей. Разум твердил, что не стоит медлить, но он поклялся себе, что станет тем, кем его считает Лейра Дорин. Наверное, поэтому было непросто отмахнуться, пообещав доложить Леари о самоуправстве Риора Диноссена. «Риор Динталь», — услышал он голос Ирейн и повернулся к ней. «Могу я поговорить с вами наедине?» «Разумеется, Лейра Дорин», — кивнул советник, и они отошли в сторону. Ирейн не спешила заговорить. Кажется, она сама еще не до конца была уверена в том, что хочет сказать. Женщина стиснула ладони, отвела взгляд и некоторое время смотрела в сторону тракта, еще видневшегося из-за придорожных кустов и деревьев. «Что вы хотели сказать мне, Лейра Дорин?» — мягко спросил советник. Она обернулась к Риору, коротко вздохнула и твердо произнесла: «Вы должны помочь этим людям, Тиен». «У нас слишком мало времени», — все так же мягко возразил Динталь. «Мы сами ступаем по грани». «Но вы не можете просто так отмахнуться от их беды». Женщина подняла руки и прижала ладони к груди Риора. «Тиен, если мы проедем мимо, бедную девочку превратят в игрушку для утех. Я сама едва не оказалась на ее месте и понимаю, как ей тяжело. Прошу вас». Советник улыбнулся и накрыл ладонями руки Лейры, не позволив ей отстраниться. «Ирейн», — произнес он, пристально глядя в глаза, наполненные мольбой, — «эта участь еще не миновала вас. Шамис может нагнать нас в любой момент, и тогда он заберет вас назад в крепость, и я ничего не смогу ему противопоставить, потому что на его стороне закон». «Вы не понимаете, что значит оказаться в руках мерзавца?» — с горячностью воскликнула женщина. «Я знаю. Мною играли, как считали нужным, и последнее, чем интересовались эти люди, — это моим мнением и желаниями. И я не позволю, чтобы кто-то познал то, что познала я. Это настолько унизительно, настолько мерзко, когда ты вынуждена подчиняться и делать то, чего делать не хочешь. Однажды я уже прошла через это и точно знаю, что лучше смерть, чем вновь потерять достоинство. Если вы не поможете, если откажетесь, то я...» «Что, Ирейн, будете разочарованы?» Динталь склонил голову к плечу, с интересом наблюдая за горячившейся женщиной. «Да, и разговаривать с вами больше не буду», — отчеканила Лейра. «Избегу от вас при первом удобном случае». «И куда же вы направите свои стопы?» «В первую попавшуюся тюрьму. Буду искать у них защиты. В конце концов, я имею право сидеть в тюрьме, и никто не посмеет отказать мне в этом», — воинственно ответила женщина. После подалась к Риору и повторила уже без угроз: «Я прошу вас, Тиен, не дайте свершиться беззаконию. Соедините их, и пусть счастливой парой станет на этом свете больше. Несчастных людей и без того слишком много. Любить взаимно — это ли не радость?» «Вы все-таки бунтарка», — улыбнулся Тиен. «Готовы бороться даже за право сидеть в тюрьме?» Он усмехнулся и покачал головой. «Стало быть, вы хотите осчастливить свет еще одной любящей парой?» «Безумно хочу», — с жаром кивнула Лейра. «И также безумно не хочу, чтобы бедная девушка пострадала». «Теперь и я этого не хочу», — произнес Риор, глядя в глаза Ирейн. «Хорошо, мы поможем этим людям. Но завтра без промедления отправимся в дорогу. Меньше всего я хочу, чтобы наша доброта оказалась большой ошибкой». «Большие ошибки мы с вами уже совершили, Риор Динталь», — с улыбкой ответила Ирейн. «Теперь пора творить благие дела». «Значит, нас ждет благое дело», — весело произнес советник. «Возможно, в нужный час боги еще зачтут нам это». Затем обернулся к Власту и сказал уже без всякой улыбки: «Мы отправимся с тобой но обряд должен состояться сегодня». «Как скажете, высокородный Риор!» — воскликнул смерть с явным облегчением. «У нас все давно готово, только вас и ждем!» И вот они добрались до места. Знатных гостей встретили с любопытством, а подивиться было чему. Никто не понимал, зачем явился в деревню незнакомый высокородный Риор, сопровождали которого всего два воина, важные и строгие, даже строже своего хозяина. Они оглядели смердов, глазевших на советника, напустили на себя непроницаемый вид, даже нахмурились для острастки. Крестьяне послушно испугались, но глазеть не перестали. А как перестать, когда такой красавец въехал в селение? Впрочем, умиляться долго бабам никто не позволил. Мужья, разобравшись, что к чему, уже знакомо разогнали супружниц по домам. Нечего, мол, без дела шляться, потом мужик все расскажет. Зато на Лейру смотрели с явным оценивающим интересом. Во-первых, по одежде вроде и вовсе не Лейра, тогда б чего не поглазеть на красивую бабу. А во-вторых, она и вправду была красивой, но это уже не понравилось Риору, и хмуриться начал он сам. Подал руку спутнице, разом указав на ее положение, несмотря на простую одежду, и увел вслед за властом, задравшим нос так высоко, что мог бы проткнуть небо, виси оно чуть пониже. «А чего приехали-то?» — шептались смерды. «Кто такие?» «Проезжие», — важно ответил власт. «В одну сторону ехали, вот я и в гости позвал». «А они взяли и так запросто согласились?» «А вот взяли и согласились», — ответил крестьянин. «Чай не отребье какое, со знатью говорить умею, вот и понравился». «Так уж в замок бы и вез». «Им с народом простым интересней. А вам чего, завидно? Так и завидуйте да по-тихому. Нечего к гостям моим нос совать. Не до вас им, серость галаштанная». «Ох, ну прям Риором заделался, как бы не лопнул от важности». Впрочем, вся эта перебранка была беззлобной, и власт довольно покручивал ус, глядя на соседей. Разговоров теперь надолго хватит. Однако смерть быстро переключил внимание на гостей, как только зеваки остались за дверями. «Чем отплатить за милость вашу, Риор-советник?» «Горячей воды и побольше», — ответил Динталь. «Для моей спутницы свежей одежды, неношенной, по размеру и подобротней. Под платье, кроме исподнего, штаны нужны мужские и сапоги, тоже новые. Стол, кров и место для ночлега для нас и моих людей. В ночь мы от вас не уедем». «А золото?» «Я сам золото», — проворчал советник. «Если лишнего в карманы насыпать, конь с места не сдвинется. Ему моего веса хватает. Все, что нам нужно, я уже огласил. Помыться, переодеться, ротозеев убрать. Не на ярмарке, там глазеть с открытым ртом будут». «Как скажете, высокородный Риор», — поклонился и власт, и его семейство пришло в движение, спеша услужить знатным гостям. День катился удивительно быстро. Лейра Дорин приводила себя в порядок, скрывшись в той части дома, где для нее приготовили большую лохань с горячей водой. Помогать ей отправилась младшая дочь власта, еще не достигшая брачного возраста, но уже имевшая сердечного дружка, о чем краснея поведала Ирейн, пока поливала гостью из деревянного ковша. Лейра, столько времени пребывавшая в странном состоянии полусна, сейчас, словно спеша получить от жизни все, что могла, щебетала, подобно птице, по весне. Она успела поговорить с хозяйкой дома, даже взялась ей помогать в готовке, пока власт с двумя сыновьями таскали воду. «Ручки порежете!» — чуть ли не в священном трепете воскликнула супружница власта. «Что ж вы за нож схватились?» «Я вам сейчас расскажу одну тайну, Ринта», — доверительным тоном произнесла Ирейн. «А вы ее никому не передавайте». «Обещаю», — кивнула женщина и застыла, готовая выслушать нечто совсем уж этакое. Лейра склонилась к ней и, понизив голос, сказала: «Знатные дамы из костей и плоти, Ринта. Они даже ходят в ночную вазу, когда появляется на то надобность, и руки у них не только для того, чтобы класть в рот нежные сласти, а Лиари вообще с мечом, как иная швея с иглой, обращается. так врага раскроит, что его потом ни один портной сшить не сможет. А она, между прочим, тоже Лейра». После отстранилась и с иронией добавила: «Так что не рассказывайте мне про руки Лейр, я про них знаю побольше вашего. Показывайте, что мне нужно делать». «Уж лучше бы посидели да отдохнули с дороги», — ворчливо ответила Ринта, немного задетая тем, что обманулась в ожидании великой тайны. «Если бы вы знали, сколько времени я сидела и ничего не делала, вы бы сами нашли мне работу», — усмехнулась Ирейн. «Хватит с меня безделья. Я хочу принести хоть какую-нибудь пользу». После этого крестьянка сдалась и вручила Лейре овощи, показав, что с ними надо делать. Что толку спорить со знатной дамой? Вечно у них свои капризы. Пусть делает, что хочет. «Благодарю», — мило улыбнулась Ирейн и принялась за дело. Тиен следовать примеру своей спутницы не стал. Он предоставил возможность трудиться хозяину дома и своим ратникам, но последние занялись лошадьми и болтовнёй с местными жителями, умело уходя от ответов на вопросы и больше выспрашивая о житье-бытие крестьян. Они слушали сплетни и отпускали не слишком приличные шутки, от которых краснели любопытные девицы и от души хохотали мужики. Советник же удобно устроился на лавке у окошка. Он слушал в пылухо разговор Ринты с Ирейн и думал рассеянно, поглядывая в окошко. Размышлял Динталь о скором будущем, которого было не миновать, и ловил себя на мысли, что не хочет возвращения Лейры Дорин в узилище. И теперь, когда Риор осознал, что его тяготит скорое расставание, отчаянно искал доводы в пользу того, что изменница искупила свою вину. Он видел искреннее сожаление узницы о том, что она не нашла в себе сил противостоять предателю и позволила втянуть себя в гнусное дельце. Наверное, это и послужило тому, что теперь она готова была биться за свое достоинство, даже заведомо зная, что проиграет. «Лучше смерть», — вспомнил Тиен и передернул плечами. Он не то чтобы не желал Лейре смерти, ему вдруг стала невыносима сама мысль, что такое может случиться, если Ирейн не увидит иного способа не попасть в новую зависимость от чужой воли. И Шамиса Динталь сейчас не просто презирал, он его ненавидел всей душой, а при воспоминании о том, какую он нашел узницу в подземелье, а главное, что ей пришлось пережить перед тем, как очутиться там, яростный гнев охватывал высокородного Риора. Если кому он и желал смерти, то только смотрителю Тангорской крепости. «Жестокий ублюдок», — проворчал себе под нос советник и перевел взгляд на женщин. Вид Лейры, старательно резавшей овощи, вызвал в душе теплую волну, вдруг захлестнувшую мужчину настолько, что ему захотелось подойти к ней и, обхватив руками за плечи, прижать спиной к своей груди. Он даже приподнялся над лавкой, но опомнился и сел обратно, вновь устремив взгляд в окно. Смущать Ирейн, трепетно относившуюся к собственному достоинству на глазах крестьянки, советник не хотел. Впрочем, он и сам ощутил смятение от собственных мыслей и неожиданного желания, мало напоминавшего просто доброе участие. И когда сообщили, что лохань полна горячей воды, и Лейра, вернув нож Ринте, устремилась в указанном направлении, Тиен даже вздохнул с облегчением. Динталь, вдруг потерявший смысл сидеть в доме, вышел на улицу. Он повертел головой, отыскивая, куда направить стопы, но так и остался стоять на месте, пригвожденный очередным открытием. Ему не хватало Ирейн. Невероятно, невозможно и до крайности странно, но это было именно так. За все время, что они провели в пути, советник привык к тому, что белокурая Лейра постоянно рядом. Они ехали на одной лошади, спали в одной комнате, потому что Тиен опасался оставить беглянку одну. В харчевнях и трактирах сидели друг напротив друга. Даже сейчас, пока не ушла мыться, женщина находилась всего в нескольких шагах от него. Динталь мог наблюдать за ней, мог разговаривать, мог просто молчать, но вдвоем. А сейчас, оставшись наедине с собой, Риор ощутил пустоту. «С ума сойти», — буркнул он. «Как такое возможно? Всего несколько дней». Хотя времени выходило чуть больше, чем он подумал сначала, Еще в первый день появления в Тангорской крепости их встреча ошеломила его. Это было подобно тому, как залежавшийся на ветках снег сбивают ударом палки, так и с него в то мгновение будто осыпался прах прошедших лет. И сейчас Тиену показалось, что он, как и Лейра Дорин, пребывал долгие годы в добровольном забытьи, не вспоминая, что вокруг бьет ключом жизнь. «Проснулся», — хмыкнул Динталь. Он вновь огляделся, после поднял голову и прищурил один глаз, глядя на солнце. А жизнь-то и вправду разливалась вокруг щедрым фонтаном яркого света. В душе Риора не осталось уныния. Исчезла многолетняя тоска, которой он привязал себя совсем к другой женщине. Советник больше не искал взглядом черноволосую грезу, не стремился найти кого-нибудь хоть отдаленно напоминавшего Леари. Цепь, так крепко державшая его на привязи много лет, оборвалась. Тиен, наконец, окончательно отпустил Альвию Элиборг и испытал от этого невероятные облегчения, даже больше. Он понял, что ему нужна совсем иная женщина, теплая, живая, порой наивная, с такой же исковерканной душой и изломанной жизнью, как и он сам. «Ирейн», — с улыбкой прошептал Тиен Динталь и тут же одернул себя. Рано было делать какие-то выводы, они слишком мало знали друг друга. 10 лет не так уж и мало», — усмехнулся советник, но вновь заставил себя собраться. Для начала нужно было добиться освобождения Лейры Дорин от всяких обвинений и наказания и уже после решать, что происходит между ними. До той поры, как и говорила Ирейн, не стоило бередить ее душу мыслями и чувствами, так неожиданно взбудоражившими Риора, да и себя тоже. Он уже страдал по недостижимой для него женщине. Повторять этот опыт не хотелось. «Архон», — выругался Тиен, — «я ее вытащу. Обязательно вытащу. Только знай, дашь огню пожрать молодое деревце, нового уже не вырастешь. Сейчас побег, потом корни даст. Поздно назад поворачивать будет, или сейчас все брось, или не отступайся», — вдруг вспомнились ему слова чародея Локиса. «Не отступлюсь, любезный мастер. Теперь уже точно». «Воля у тебя слабая. Можешь не сдюжить», — с сомнением произнес в голове невидимый чародей. «Посмотрим», — ответил ему советник и сел прямо на крыльцо, так и не решив, куда хочет пройтись. Ему было хорошо и здесь. Тут его и застал молодой ратник, вошедший в калитку. Он остановился перед задумавшимся советником и поклонился. «Доброго дня, высокородный Риор». Динталь вскинул взгляд на парня и узнал в нем черты Ринты. Ратник Риора Диноссена был пригож и статен. Тиен невольно хмыкнул, вспомнив о том, как отзывался о невесте сына его отец. «Кажется, Ирейн была права. Славная пара, и они должны были украсить этот мир своим союзом». «Доброго, Стин», — кивнул ему советник. «Славный денек, не так ли?» «Очень хочется в это верить», — улыбнулся парень. «Я уверен», — ответил Тиен. Он отодвинулся, пропуская в дом хозяйского сына, тот вновь склонил голову и исчез за дверью. А вскоре появился власт, чтобы сообщить, что лохань вновь полна горячей воды, и Риор, поднявшись на ноги, хлопнул смерда по плечу. После благородно кивнул и вернулся в дом. Ирейн он увидел сразу. Она стояла у горевшего очага, нагнувшись ближе к огню, и расчесывала гребнем мокрые волосы, стараясь побыстрее их высушить. Теперь на женщине было синее платье с нашитыми на него кружевами, простое для благородной Лейры, но явно нарядное для простой крестьянки. Должно быть, знатные гостьи отдали праздничный наряд младшей дочери, походившей на Лейру ростом и статью. И Рейн заметила Риора, смотревшего на нее, распрямилась и вдруг смущенно потупилась. Его взгляд показался женщине слишком пристальным, слишком внимательным, слишком волнительным. Лейра спешно опустила голову и вернулась к своему занятию, стараясь не замечать мужчину, тихо вздохнувшего, как только она спряталась за пеленой потемневших от влаги волос. «Мне чистые только исподние», — велел чуть севшим голосом советник, после откашлялся и закончил, остальное просто почистить. «Как скажете, высокородный Риор», — покладисто согласился Власт. Бросив на Лейру последний взгляд, Тиен ушел, а она осталась, продолжая прятаться за ширмой из своих волос, и никто не видел ни широко распахнутых в испуге глаз Ирейн, ни ее слепого взгляда, устремленного в огонь. О нет, она не боялась советника, но то, что увидела в его глазах, это не могло быть правдой, ни за что не могло. Это было слишком безумным откровением, чтобы поверить в то, что он может быть к ней неравнодушен. Что бы ни двигало Риором, но это не могли быть те самые чувства, о которых она когда-то так самозабвенно мечтала. Не могли! Тряхнув головой, Ирейн с ожесточением вонзила в волосы гребень и вскрикнула от боли, невольно причиненной себе самой. Это отрезвило. Женщина медленно выдохнула, успокаиваясь, и прошептала: «Какая же ты глупая, Ирейн, глупая выдумщица». «Что вы сказали, благородная Лейра?» — спросила Ринта. «Так, не обращайте на меня внимания», — ответила беглянка и больше не произнесла ни слова, опасаясь вновь быть подслушанной. Своих мыслей она не хотела поверять никому, а чувства и подавно. А когда начало темнеть, Власт появился перед гостями, коротавшими время за разговором в комнатушке под крышей, поклонился им и произнес: «Все готово, Риор-советник».